и клыкастая голова, легко отделившись от тела, с отвратительным плеском шлепнулась в воду. Правда, самих теней это не смутило. Терпеливо дождавшись, пока дергающиеся лапы вытянутся в полной неподвижности, они сделали какое-то странное движение, будто очерчивали себя охранным кругом. Потом подняли головы, закрытые непроницаемой вуалью темноты. Жутковато сверкнули разноцветными глазами, красными, синими, зелеными и угольно-черными. А потом буквально растворились в воздухе, оставив после себя уже остывающий труп и ошеломленную, растерянную, вымокшую до нитки девчонку, которая всего секунду назад была на волосок от гибели. «Айдова тьма! Гайда, ты живая?» Честное слово, я едва не завизжала от неожиданности, особенно когда со спины ко мне прижалось что-то мокрое, горячее, как распаренный утюг, и встревоженно сопящее. Спасло меня от срама, а Лин, конечно же, это был он, от увесистого тумака только то, что мой сбежавший в пятки голос еще не соизволил вернуться, а парализованная, идущим от браслета холодом рука, просто не могла в тот момент даже подняться как следует. Шейри, не услышав ответа, подплыл ближе, бесцеремонно скарабкавшись прямо на мои колени, но мне потребовалось немало времени, чтобы узнать его, перестать икать и вспомнить о том, что я умею членораздельно говорить. «Гайде!» — совсем встревожился кот, когда у меня предательски дрогнул подбородок. Я, наконец, сумела выдавить сиплое. «Да, живая, пока еще». Он облегченно вздохнул и тесно прижался, обхватив лапами мою руку и устало уронив голову мне на грудь. «Я так за тебя испугался!» «А уж я-то как перетрусила!» Слава богу, меня начало потихоньку отпускать. «Что это за тварь такая? Откуда взялась собака драная? Я уж думала, все, схарчит за милую душу!» «Гайде!» Лин тихо вздохнул и странно посмотрел снизу. «Ты даже представить себе не можешь, чего сейчас избежала. И понятия не имеешь, чему стала свидетелем. От Кокхара на моей памяти еще никто не уходил живым. А ты, если бы не браслет...» От пронизывающего холода левая рука снова разнылась. «Прости», — прижался теснее Шерри. «Я не заметил, как ты ушла. Я не успел тебя остановить, не защитил, когда должен был. Упустил из виду, не справился. И если бы не тени... Аллар, я едва тебя не потерял». «Ну ладно, ладно». При виде искреннего огорчения Лина мои проблемы разом показались какими-то мелкими и незначительными. «Перестань, не надо себя винить. Ничего страшного не случилось. Никто меня не съел и, надеюсь, уже не сумеет этого сделать». Мой взгляд сам собой метнулся в сторону мертвой твари, но та не шевелилась, только мерно покачивалась на волнах черной массой и портила реку видом своей черной крови. «Пойдем», — шмыгнул носом мокрый до нитки кот, «а то простудишься еще, заболеешь. Не бойся, теперь уже ничего не случится. После атаки теней даже Кокхары не оживают». Я тут же опомнилась, а потом сообразила, что до сих пор сижу по пояс в воде и постепенно начинаю замерзать. Ночь же на дворе, ветер опять поднялся. Алин, хоть и горячий, как грелка, все же не избавит меня от воспаления легких, если я дальше продолжу тупо сидеть на пятой точке. Вздохнув и подхватив огорченного кота на руки, я поспешно поднялась и вяло поплелась на берег, старательно не замечая, как мелко подрагивают внезапно ослабшие ноги, и как неровно колотится сердце, то и дело замирая от каждого шороха.